Сегодня утром подушка с крайней неохотой отпустила мою голову. Впрочем, кого я обманываю, как бы мне не нравилась рыбалка, а вставать ранним утром, которое больше бы напоминало ночь, если бы те не были белыми в Ленинградской области, я никогда не любил. Однако утренний клев требовал маленького подвига, и я вновь на него пошел, приняв вертикальное положение. Вещи, к счастью, были подготовлены заранее, так что мне оставалось только позавтракать, зашлифовать калории никотином на скамейке во дворе дачного участка и сесть в машину, отправившись на Судаковское озеро. Ехать с окраины Приозерска, конечно, нужно было смешное расстояние, можно и пешком дойти, но это, во-первых, была бы потеря времени, а во-вторых, пришлось бы переть на горбу и весла, и рюкзак с ведрами, а также прочей дребеденью, и малевочницу, и удочки, и сачок. Не то чтобы последний был так уж необходим. Щуки попадались в последнее время исчезающе редко, но тут уж лучше не нужен, но есть, чем нужен, но нет. Ведь, как известно, самая крупная рыба – это та, что сорвалась с крючка. Добравшись до места, я разгрузил машину и спустился с горки к реке, в устье которой была лодка. Возраст давал о себе знать, даже короткий путь с грузом давался мне нелегко. Но когда трудности нас останавливали? Тем более, наконец-то наступил долгожданный отпуск, который удалось выбить на лето. Впереди был спокойный денек наедине со своим хобби, а жизнь прекрасна. Отомкнув замок на цепи, я освободил лодку и забрался в нее. А затем взял в руки весло и, отталкиваясь от неглубокого дна, как шестом на плоту, направил свою посудину ниже по течению к небольшим мосткам, где оставил остальное свое барахлишко. Можно было его, конечно, и сразу закинуть, но тогда лодку было бы куда тяжелее столкнуть дальше в воду. Хотя и сейчас с перегрузкой всего необходимого возникли некоторые трудности. Течение слегка сносило, пусть и было медленным. Зато погода безмерно радовала, солнышко светило, ветра почти не было, как и жары, а достаточная облачность обещала хороший клев. Так что я размеренно заработал веслами, видя, как за кормой отдаляются мостки и речка. Ну или от них на все большее расстояние удаляюсь я. Все в жизни относительно. Добравшись до камышей, я взял в одну руку малевочницу с дна лодки, а во вторую успевший размокнуть сухари из ковша. Приблуда для ловли малька у меня была самодельная, а не покупная. Впрочем, был бы смысл тратиться. Там всех дел палка, на ней веревка, к которой привязан круг из толстенной проволоки, на котором, в свою очередь, закреплена мелкоячеистая сеть. Он и круг опустился под воду, а затем в его центр полетели размокшие и размятые в ладони сухари. Мальки предсказуемо накинулись на халявное угощение, не понимая своими рыбьими мозгами, что бесплатный сыр – это верный признак мышеловки. Подождав пару секунд, я поднял кольцо с сеткой из воды вместе с уловом и стряс будущую наживку в ведро с водой, стоящее на дне лодки. Повторив операцию несколько раз, я уложил малевочницу на ее законное место и снова взялся за весла, разворачивая лодку и двигаясь вперед. В принципе, можно было попробовать половить окушков и тут, но уж больно близко место к реке, рыба здесь пуганая нашим братом. Так что лучше немного поработать и встать у каменки под затяжком. Тем более физические нагрузки полезны для здоровья, а сердце в последнее время как-то неприятно стало покалывать. Помахав веслами, я прибыл куда хотел. Ветер дул с противоположной стороны небольшого острова, так что тут должно было быть побольше рыбы. Настало время бросить якоря. Кто-то использует один, я же предпочитаю два, отправляя первый в воду с носа, а второй с кормы. Так лодку не крутит. Разобравшись с этим нехитрым делом, я раздвинул удочку в боевое положение. Технологии не стоят на месте, хорошую вещь прикупил. Продавец божился, что прочная и легкая снасть еще моим внукам послужит. В этом я, правда, уверен не был. Даже дети как-то не проявляли интереса к рыбалке уже очень давно, да и по правде сказать, к тому, чтобы порадовать меня внуками тоже, предпочитая строить карьеры. Глупо, на мой взгляд, но может они и правы, а я думаю устаревшими категориями. Сначала нужно встать на ноги, добиться хорошей должности, купить квартиру, а жениться и заводить ребятишек уже потом. Впрочем, ну их, пускай сидят в своих городах. У меня же сегодня был отдых от глупых мыслей и волнений. Малек выловлен из ведра и насажен на крючок. Время расслабиться. Правда, вместо этого пришлось изрядно напрячься, черт подери. Я правильно подгадал время, у окуней начался утренний жор, и поплавок почти сразу начал подергиваться, обозначая поклевку. Я дождался, когда окунь заглотит наживку, утаскивая ее вниз, и подсек добычу. А потом вытащил ее из воды и, отцепив от крючка, отправил во второе ведро с водой, на этот раз без мальков. Потом насадил новую наживку и вновь закинул удочку, чтобы подсечь нового окуня буквально через 2 минуты. «Пошла жара», – тихо сказал я и радостно улыбнулся в густые усы, насаживая нового малька на крючок. Так дело и пошло. Едва я успевал закинуть снасть и чуть расслабиться, как следовала новая поклевка, и я вытягивал окуней. Они, конечно, были не шибко крупные, но тем не менее и не мелочь. Даже вспомнился старый анекдот про жену рыбака, которая поздно вечером чистит очередную рыбину и выпускает ей кишки, затем берет следующую, повторяет операцию, а потом потрошит и избавляет от чешуи еще одну рыбу, а затем еще и еще, видя при этом, что количество улова в ведре едва уменьшается, после чего стирает пот со лба и говорит: «Эх, Вася, Вася, пил бы ты, как все нормальные люди на рыбалке, водку». Водки у меня, кстати, не было, зато в пузатой фляжке за пазухой наличествовал коньяк. Правда, сейчас его время еще не настало. Пить до обеда – дурной тон. В какой-то момент я прям с некоторым удивлением обнаружил, что прошло уже с 5 минут, а никто больше не клюнул. По времени утренний жор еще не должен был закончиться, но может я просто распугал всю рыбу, таская одного окушка за другим, или случайно слишком сильно нашумел. Как раз когда тянул последний улов, случайно задел весло, и оно неприятно проскрипело по корпусу лодки. Но, впрочем, и черт с ним, рыбалка – это не только вытаскивание очередной рыбы из воды, это процесс, в котором важен он сам по себе, а не только улов. Главное тут отдохнуть душой, подышать свежим воздухом, очистить голову от мыслей, полюбоваться водной гладью, послушать шелест камыша на легком ветру и просто расслабиться. Так что я мог очень долго сидеть, гипнотизировать взглядом поплавок и быть более чем довольным тем, как провожу время. Однако мое ожидание не продлилось долго. Очень скоро поплавок стал подрагивать, сигнализируя о новой поклевке. А потом резко ушел под воду. Леска же во время подсечки натянулась так, что удочка аж изогнулась. Щука. Вот почему окунь перестал брать. Ушел, почуяв крупного хищника. Не зря сачок с собой тащил. Не торопясь, но и не мешкая, я стал подтягивать добычу ближе к поверхности, стараясь не дать ей сорваться с крючка. Крупная рыба отчаянно сопротивлялась, заставляя напрягать руки и спину, но я не обращал на это внимания. Главное было не напортачить. Так что боль в пояснице и очередное покалывание сердца смело могли идти нахрен. Наконец мой улов немного выбился из сил, я подтащил его ближе, заставив плескаться почти на самой поверхности, а потом взялся за сачок. Щука вам не окунь, ее так просто не вытащишь, порвет леску. Держать снасть одной рукой было сложно, рыба продолжала бороться, но я все-таки поддел ее сачком и улыбнулся до ушей. Никуда уже не денется. Отпустив удочку, я взялся за сачок 2 руками и перекинул улов в лодку. Крупная зараза, больше 1 метра длиной, никогда таких не вытягивал. «Ну, чего ты бьешься? Для тебя все уже закончилось». Обратился я к рыбе в сачке, что не желала смиряться со своей участью и идти в уху. Сам устало сев на лавку, пытаясь отдышаться и унять болящее сердце. Рыба же внезапно застыла, повернулась ко мне и, открыв рот с торчащей леской, произнесла вполне себе человеческим голосом: «Как и для тебя». На несколько секунд я впал в ступор, держась за левую сторону груди, а потом с трудом произнес пересохшими губами: «В смысле?» Щука мне не ответила, а мое зрение вдруг стало терять цвета. Руки и ноги сначала неметь, потом и вовсе отказывать, после чего днище лодки как-то очень быстро приблизилось к моему лицу, и наступила тьма. Правда, длилась она недолго, сменившись странным золотым свечением, что несло меня куда-то вперед среди звезд и созвездий. Вот и какая смерть. Странно, я как-то ожидал, что будет фигура в глухом балахоне с остро отточенной косой, а Эван как? Вместо этого говорящая щука галлюцинация проводила в последний путь. Может, стоило ее отпустить? У Емеля в сказке вроде прокатило, ему даже волшебное колечко подогнали, и заклинание по щучьему велению, по моему хотению. Повезло пареньку. Мысли ворочались как-то вяло. Было странно, что сейчас я точно знаю, что мой конец наступил, а вокруг уже не глюк, да и тела у меня не было. Был только путь вперед по лениво движущейся реке. Правда, спокойствие мое длилось недолго. Сзади надвинулся какой-то гул. Я попытался повернуться, но, будучи нематериальным, сделать это было сложновато. Правда, в нужную сторону действительно удалось посмотреть. Там, в золотом потоке, быстро двигалась странная полупрозрачная точка, создавая волны и рябь, как скоростной катер на воде. Не успел я удивиться, как неизвестный объект приблизился и врезался в меня. Нас обоих выкинуло из потока, и звезды закрутились, как в калейдоскопе. А я всеми силами пытался обматерить долбанного лихача, кем бы или чем бы он ни был, пока вдруг не понял, что тьма наступила вновь. Но опять же ненадолго. Меня вдруг сдавило чем-то так, что кости затрещали, а потом появился свет и звуки. Кости. Кости. У меня каким-то чудом появилось тело. Я попытался вздохнуть, но ничего не вышло, а затем получил чувствительный удар по месту, где спина уже теряет свое благородное название. Кажется, при этом я что-то выблевал и заорал странным тонким голосом. Слух же через пару секунд уловил чужие и неразборчивые голоса. Сначала надтреснутый и женский. «Сан». А затем сильный мужской. «Альфгейр». Всякого я ожидал от загробного мира. В принципе, жизнь мной была прожита не такая уж и плохая. Откровенным козлом я никогда не был, людей ради личных выгод просто так не кидал, своих в трудных ситуациях не бросал, бывало врал, но не сказать, что шибко много. Никого почем зря не убивал, не воровал, родителей уважал и так далее. Так что в целом надеялся на рай. Правда, безгрешным праведником себя назвать не мог. Во-первых, это был бы лютый грех гордыни, как попы говорят. А во-вторых, надо признать, что и плохого в жизни я совершил немало. Так что, несмотря на все хорошее, что было мной сделано, я резонно опасался ада и бригады чертей-трудоголиков. Если верить Библии, то рогатые – это падшие ангелы, а нас, людей, они ох как не любят. Так что заниматься садизмом им в кайф. Но чего я не ожидал, так это того, что в жизни после смерти меня заставят работать, как и в прошлый раз. Нет, начиналось все в целом неплохо. Младенца никто пинками добывать хлеб насущный не гнал, можно было расслабиться, а заодно пройти все эти стадии с гневом, отрицанием, торгом, смирением и даже возрадоваться новой жизни. В конце концов, жди меня после смерти только кладбищенские черви, было бы хуже. Однако потом я слегка подрос, научился ходить и говорить, а затем изучил мир вокруг и осознал, что нахожусь во вполне себе натуральном средневековье. Поначалу была надежда, что я переродился у каких-то сектантов-реконструкторов, однако быстро пришлось признать факты. Отец мой, Йоран Каллисон, был кузнецом в небольшом поселке Ландсби на берегу фьорда среди темно-серых скал. И его смело можно было назвать самым технически грамотным человеком в округе, имеющим самое технологически развитое производство. К нему даже люди ярлов захаживали, заказывая мечи, топоры, наконечники копий и стрел, кольчуги, шлемы и прочую воинскую сброю. А это, скажу я вам, показатель. Ополченцы могут довольствоваться подделками обычных деревенских кузнецов. Хирдманы, то есть дружинники ярлов, являются профессиональными воинами, так что снаряжение у них отличается от того, что имеют мирные бонды примерно так же, как пулемет от охотничьей двустволки. Да и имя с отчеством у папаши были показательными. Йоран значит «дар вождя», а Калле, имя моего деда, значит «горячий». Как нетрудно догадаться, мой предок относился к семье потомственных кузнецов, ну а папаше повезло родиться в день, когда к нему за клинком пришел сам ярл Кристор Кьярвальсон, что было сочтено знаком и, возможно, поводом раскрутить надежного сына спокойного кита на несколько большее количество золота за заказ или какой-нибудь подарок. У меня же с именем получилось все одновременно проще и сложнее. Звали меня Альфгей Йорансон, эльфийское копье, сын дара вождя. Слово «альф» на местном наречии, подозрительно напоминающем мне не то датский, не то норвежский язык, значило «эльф». И уши у меня были действительно заостренными, что явно указывало на кровь долгоживущего народа, а телосложение несколько более субтильным, чем у сверстников. Похоже, таким я и родился, более тощим, чем положено быть младенцу. То есть получился эльфёныш, стройный аки-копьё. Может, дело в крови матери, а может в том, что она была отцу наложницей, взятой в походе. Не за железную цену, то есть мечом, а за золотую, то есть деньги. Но оно на самом деле к ситуации мало относится. Вполне возможно, моя мать, кем бы она ни была, питалась хуже своего господина и его законной жены, а в конце концов и вовсе умерла от родов. Может, тут бы для меня в каком-то ином месте все стало совсем погано, а новая жизнь закончилась, не начавшись. Однако северные варвары, или ассаны, как сами себя называют эти сыны асов, имели довольно однозначные взгляды на кровное родство, которое здесь считается по отцу. Так что я был полноправный член семьи со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, пожалуй, кроме получения наследства. Оно все-таки в первую очередь распределялось согласно местным законам и обычаям среди детей от законных жен, а потом уже среди отпрысков от наложниц, если таковые есть. Впрочем, на это мне было откровенно положить. Папаша был жив и здоров как бык, так что о наследственных делах размышлять пока что нет смысла. Ну а приемная мать, к моему счастью, была женщиной адекватной и не пыталась косить под Кейтлин Старк, устраивая мне жизнь Джона Сноу без СМС и регистрации. Если мой отец был здоровенным голубоглазым блондином истинно арийской внешности, то Келда, то есть Весна, была чуть менее здоровенной дамой с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. До стати некоторых олимпийских метательниц ядра эта женщина не дотягивала, но тем не менее худышкой ее точно было не назвать. И руку она имела тяжелую, как мне пришлось выяснить лично. Почем зря меня не били, но вот за какой-то косяк и лентяйство прилететь мне могло только в путь. Как нетрудно догадаться, пришлось быстро вспомнить, как не косячить и забыть, как лениться. Если вам не хватает мотивации, то звездюли – это отличное решение проблемы. По крайней мере, на какое-то время. Потом-то человек ко всему привыкает, как, впрочем, и полуэльф. Ко всему прочему, именно Келда была моей начальницей лет до 4. Ей я начал в свое время помогать по дому вместе с ее родным сыном Тормодом, который родился с небольшой разницей со мной. Имя у моего брата, кстати, было довольно забавным и означало «ум Тора». Местные-то имеют немало сказаний о том, как и где бог-громовержец думал головой, чтобы найти выход из сложной ситуации, куда его завела жажда приключений. Но вот в моем мозгу в подобных случаях всегда что-то слегка чесалось. Уж как-то я запомнил этого сына Одина дуболомом по прошлому миру. Да, я имел глупость даже посмотреть фильмы Марвел с детьми. Им блондинистый качок там даже понравился. Аж в качалку ходить стали. Впрочем, пусть его, богам божье, а людям людское. В нашем случае это значит, что боги бухают в Асгарде в перерывах между подвигами и свершениями, а люди на земле борются за жизнь и добывают хлеб насущный трудом в поте лица и оружием по колено в крови. Так как мы с братом в войны пока что не годились, то сначала помогали Келде дома, как я и сказал, а потом начали трудиться вне его. Кузница – это, конечно, хорошо и здорово, но наша многочисленная семья заботилась в том числе и о своей продовольственной безопасности, а за скотиной кто-то должен следить. У нас было довольно много гусей, которых нужно пасти. Были козы и бараны, которых тоже следовало отводить на пастбище и возвращать с него. Был колодец, в котором следовало набирать воду и таскать ее в ведрах на различные хозяйственные нужды. И еще куча дел, которые можно доверить малолеткам, пока остальные занимаются чем-то поважнее или потруднее. Тут не благословенный 21 век Земли, где проблематично помереть от холода и голода. Тут средневековье, суровый мир и суровые нравы. Можешь сделать что-то полезное, значит делай. Потому что в противном случае можно в один прекрасный момент обнаружить, что до весны еды не хватило, и ты скоро отойдешь в мир иной, причем позорным образом. Почетной ведь считается смерть в бою, а не от собственной безалаберности. Вот и сейчас мы с Тормодом трудились, таща от шахты на горбах корзины с углем, раз уж младшие братья и сестры переняли у нас более легкие обязанности. Ноши были не слишком большими, но это значило только то, что мы сделаем больше рейсов до прииска, где работают два наших дяди и три трелла, то есть раба. Таковых у нашей семьи было, кстати, не слишком много, хотя мы считались весьма обеспеченными людьми. Дело в том, что дед Калле полагал нецелесообразным кормить лишние рты долгими зимами, а резать по осени бывших работников во славу богам, чтобы по весне покупать новых, было еще менее выгодным делом. Тем более, что языческий пантеон тут был самый что ни на есть воинственный, скандинавский. Асам, зарезанные на алтарях рабы, не нравились. Им импонировали воины, убитые в боях, во славу Асгарда. Одно время я ломал голову над тем, чтобы разобраться, почему здесь возносят молитвы Одину и Приснам. Строил теории, как земля, Мидгард, связан со Свангородмом, лебединым миром, древом миров и Игдрасилем. Но потом бросил. Мал я еще до столь высоких материй. Без фактов один черт не разобраться. А саги на теорию межмировых перемещений света проливали мало. Подрасту, подучусь и буду думать. А пока до этого момента еще как раком до Шанхая. Зато мы с братом наконец дошли до ручья, который был поближе, где сбросили с себя корзины с углем и, не сговариваясь, сунули головы в холодную воду. «Пфу, хорошо», — произнес я, отфыркиваясь. «А знаешь, что может быть лучше?» — раздался рядом голос Молотоголового. «О да», — ответил я, выворачиваясь из еще не состоявшегося захвата и опуская бестолковку брата обратно под воду. Ситуация эта у нас повторялась. Да, всю эту жизнь. Не в плане ручья, а в плане соперничества и попыток выяснить, кто лучше и сильнее. Так что к очередной попытке побороться я был готов как пионер. Иное-то чревато. Тормод, может, и не блистал коварством Локки, но совершить неожиданное нападение было для него в порядке вещей. А еще, к моему сожалению, брат был физически сильнее меня. Ассаны вообще народ чрезвычайно крепкий. Все, кого я видел за эту жизнь, были высокими и мускулистыми дылдами. Вероятно, тут сыграли роль две вещи. Во-первых, у нас тут был весьма некислый естественный отбор, отсеивающий слабаков, которые не способны к тяжелому труду, схваткам со зверьем, а также боям с другими людьми и нелюдями. А во-вторых, северные варвары, как нас называли представители других народов, практиковали довольно неклассическую магию. Все взрослые мужи, то есть прошедшие посвящение в мужчины-юноши, допускались к тайнам использования некой странной энергии, праны, силы самой жизни. Она делала их, уж пардон за масло масляное, сильнее, а еще стремительней, выносливей, живучее и, вероятно, крупнее. По крайней мере, заморские гости и наши триеллы были куда как ниже ростом и субтильнее. Вероятно, использование этой магии из поколения в поколение тоже наложило отпечаток на ассанов. Ну или в моем новом народе действительно течет некоторое количество крови ассов, поди и разбери. Тем более у меня сейчас были дела поважнее, в частности, не дать вывернуться брату, потому что если он это сделает, то пускать пузыри в ручье буду уже я. Крайне сомнительное удовольствие, проверено и не раз. Но Тормод, к счастью, уже начал выдыхаться с заломанной мной рукой и дергался все меньше, так что вскоре я отпустил этого оболтуса, вытащив его лицо из воды. «Тьфу, мля, трахни тебя, Мимир!» Отплевываясь, ругнулся тот. «Ты это только при мамке не повтори, прибьет!» – хохотнул я. Сквернословие она действительно не поощряла, а рука у Келды, как было сказано, тяжелая. «Она не узнает, если только ты меня не сдашь», – проворчал брат. «А я когда-нибудь сдавал?» – приподнялась моя бровь, придав лицу вопросительное выражение. «Очень надеюсь, так будет и впредь», – снова проворчал он, подражая слогам взрослым. «И вообще, чего мы расселись? Идем!» «Ну, идем так идем», – не стал спорить я, взваливая корзину обратно на спину. Тормод был, как всегда, зол от своего поражения. В такие моменты его было лучше дополнительно не раздражать, а то неделю будет дуться. Не нужно быть Эйнштейном или маститым психологом, чтобы просчитать ситуацию и догадаться, что в будущем обиды законного первенца мне могут аукнуться. Так что я не давал себя гнобить, на подначку отвечая подначкой, а на удар ударом. Но когда побеждал, то не топтался по чужой гордости в свое удовольствие. Если побеждал, мой братец все-таки опережал меня в плане физического развития, так что природная ловкость и память о самбо, что осталось со мной с прошлой жизни, не всегда вывозили. Зато, хоть моему голубоглазому и рыжеволосому компаньону можно было многое поставить в вину, он никогда не отказывался встать со мной плечом к плечу против кого-то другого. Полукровка и недоассан были, пожалуй, одними из самых слабых слов, которыми меня порой награждали чужие дети, а конфликт в таких случаях быстро переходил в горячую фазу с разбитыми носами, подбитыми глазами, а порой и переломами. Малолетки вообще по своей природе жестоки и безбашены, а уж в средневековье подавно, так что за оскорбление я бил в ответ от души. Это было единственным способом не превратиться в парию. Все-таки добрый кулак все уважают. Ну а я уважал брата за его верность семье даже в моем лице, хотя наедине этот мелкий засранец всегда мог доставить мне проблем. Путь до поселка на берегу фьорда был не так, чтобы близким. Просто так идти было довольно скучно, а после поражения брат не отличался разговорчивостью. Зато мне еще с прошлой жизни было известно, что песня нам строить и жить помогает. Так что через несколько минут неловкого молчания я затянул. По тропинке лесной, походкой прямой, он шел не спеша, с углем за спиной. Завтрак был давно, не скоро обед, и каждый здесь знал, обратно дороги уж нет. «Альфгер, заткнись, а!» «Из ледяного тролля лучший скальд, чем из тебя!» – проворчал Тормод. «Ничего, Тиль Серебряный Язык тоже не родился, а стал великим скальдом!» – отозвался я, радуясь, что молотоголовый, как обычно, не смог долго молчать. «Не говори глупостей, с талантом либо рождаются, либо нет, и ты с ним не родился. Не говоря уже о том, что кто-то тут учится у старика Гринальва во лжбе, а не пению!» – хохотнул он. «Херня!» Не согласился я, применив взрослое слово в речи. «Все в себе можно развить. Талантливых всегда превосходят усердные. К тому же Гринольф мои попытки весьма одобряет. В музыке и песнях своя магия, пусть и не такая, как в заклинаниях, что южные маги любят произносить вслух». «Он просто слишком добр к тебе», – буркнул брат. «Я первый за долгие годы, кто дал ему правильный ответ на главный вопрос», – улыбнулся я. К Гринольву, зеленому волку, я первый раз пришел, когда мне было меньше 7 лет. Старик был таким же членом семьи, как и остальные, приходясь мне прапрапрадедом. Ну а еще крайне авторитетным человеком – Годи, то есть волшебником и прорицателем, долгожителем и жрецом Одина по совместительству. Не плейбой, миллиардер и филантроп, но в местных реалиях это даже круче. Старик жил на отшибе у капища, и я был не первым, кто был взят им на обучение, и уж тем более не первым, кто пытался стать Годи. Но зато мне хватило мозгов честно ответить ему, что я желаю овладеть магией, чтобы понять и ее, и мир вокруг меня. Со слов старикана, все, кто приходил прежде, желали просто силы, чтобы мочить врагов и иметь в походах долю мага, а не воина. У ценных и дефицитных специалистов-то она выше. Однако мои слова Гринельва порадовали, так что теперь я регулярно к нему бегал постигать мудрость предка в свободное от работы и воинских тренировок время. Да и не только воинских. Жаль только пока шла одна лишь теория. До практики нужно было прожить еще пару лет, а потом пройти испытание на зрелость. Сейчас же мой пока еще неофициальный наставник и вовсе был в отъезде, пока я тут по диким лесам уголь таскаю. При мысли о последних что-то царапнуло мои органы чувств, и я замер. Вокруг нас не парк, а именно что дикий лес. Зверье вокруг дома старшие, конечно, выбивают, но забрести при этом может всякое. Так что если тебе кажется, что что-то не так, то лучше разберись в своих чувствах, а не отмахивайся от них. Здоровая паранойя – залог выживания и здоровья параноика. Кто этого не понял, тут обычно не доживают до совершеннолетия. Брат тоже замер, а секунд через пять шепотом спросил. «В чем дело?» «Запах. Волчий», – с некоторым облегчением ответил я. Варианты тут могли быть разными, вплоть до того же тролля или ледяной виверны, не к ночи будут помянуты. А обычный серый хищник едва ли не самый безобидный из них. Размышляя, я слегка присел, разглядев пару клочков шерсти на кусте у тропинки, которую блоховоз, по-видимому, пересек поперек. Для взрослого ассана обыкновенные волки практически безопасны, но вот про детей такого сказать нельзя. Эти животные, конечно, опасаются нас, зная повадки и мстительность нашего вида, но с голодухи могут и напасть. Но теперь у меня есть доказательства, что мне не приглючилось, так что шерсть следует отнести домой, чтобы один из мужчин сходил в лес на охоту. Хищники рядом с жильем не к добру. Тут и мы с братом за углем таскаемся, и девчонки ходят грибы с ягодами собирать. А ну как у волка пару дней будет неудачная охота, и он оголодает. Тем паче, если тут не одиночка, а пришла целая стая. «Не пробежаться ли нам, братец?» – поинтересовался я, демонстрируя мизер шерсти. «Испугался волчонка, остроухий!» – хмыкнул он. «Не хочу, чтобы кто-то из старших за ним слишком долго гонялся, если зверь успеет далеко отсюда уйти. А ты, сдается мне, просто боишься добежать вторым, молотоглавой!» – ухмыльнулся я, подначивая родственника. «Скорее небо упадет на землю, чем я проиграю тебе!» – хохотнул он. «Тогда не отставай!» – ответил я, срываясь с места и деликатно умолчав, что разок он мне сегодня уже проиграл. Мы с Тормодом бежали, а я не мог мысленно не материться. И дело тут было отнюдь не в том, что брат меня опережал или что-то вроде того. Наше вечное соревнование тут дело десятое, да и к внешнему чистоколу Лансби я прибыл первым, опережая соперника на дюжину шагов, что опять вызвало его неудовольствие. В кулачном бою он обычно меня побеждал, но бегал я куда как лучше, что часто было поводом для его шуток в мою сторону уровня «быстрые ноги звездюлей не боятся». А вот после нашего прибытия случилась проблемка. Келда выслушала нас, осмотрела притащенные доказательства и принялась за дело. Она могла бы и сама пробежаться в лес и загнать в волка стрелу. Уж кому-кому, а ей бы навыков хватило. Но у моей мачехи и дома забот полон рот, не подумайте чего пошлого. А посему она двинулась к младшим братьям отца. Дальше же нам просто не повезло. Эгель был не против сходить поохотиться и обзавестись новой шкурой, которая у него быстро нашла бы применение в хозяйстве. Сейчас, конечно, не зима, и мех на ней не тот, но в наших суровых реалиях в дело шло все, особенно у толкового кожевника. Но пока сова собирался в лес, Келда зашла на площадку для тренировок, где пот в данный момент лил Хаук, самый младший брат отца, которому недавно исполнилось 20. Парень мечтал о карьере воина, которая бы соответствовала гордому имени Ястреба, а потому был весьма заморочен в плане ратного дела, и тут его тренировку прервали, попросив присмотреть за двумя сопляками, которые таскают уголь. Причем причина была достаточно веской, чтобы он не мог отказать, не портя отношения с семьей старшего брата. Однако молодой парень рассудил, что если что-то можно превратить в тренировку, то это нужно превратить в тренировку. А в нее, в принципе, можно превратить все, что угодно. Заодно, кстати, недурно бы поработать и над нашей выносливостью, попутно повеселившись. Суровые времена, суровые нравы, телевизор и интернет отсутствуют, а тут какое-никакое реалити-шоу. Так что мы сейчас бежали обратно к прииску с пустыми корзинами, а он изображал вокруг нас спутник, то есть то обгонял справа, то отставал слева, а потом снова ускорялся и вновь обгонял по правую сторону, чередуя скорость своего бега, а заодно подгоняя нас с братом, как матерый сержант духов. «Быстрее, задохлики! Если будете слабыми, то никогда не вырастете!» Опять раздалось рядом, подтверждая мои мысли. «Или мне начать подгонять вас поджопниками!» Тормат зло покосился на меня с дядей, но однако промолчал, сберегая дыхание, и мы прибавили ходу. За словами тут следили, на ветер не бросали, и если уж обещали что-то, то делали. Так что угроза получить по седалищу была более чем реальна. Жаль, что о правах детей и детстве вообще тут как-то никто не слышал, а ребенок сходу считался человеком, просто пока что слабым, неумелым, тупым и необразованным. Все это, естественно, приводило к тому, что жаловаться было некому и не на что. Отец младшего брата скорее похвалит, что он нами занялся. Ведь если человек рвет жилы, тренируясь, то он становится сильнее и выносливей. А что тренер развлекается за наш счет, так тут проблемы нет. Тем более Хаук с тренировочной площадки ушел в чем был, пока отрабатывал удары копьем. То есть дядя, подавая пример, нарезал круги вокруг нас в прочных сапогах, свободных холщовых штанах, рубахе, поддоспешнике, кольчуге до колен, подшлемнике, шлеме с овес забралом, что закрывало верхнюю половину лица до кончика носа. Кроме того, он еще тащил на спине заплечник с песком, в руках нес копье и щит, а на широком поясе с металлическими пластинами имел топор. В целом это было вполне типичным снаряжением Хирдмана, варьировалось лишь качество, да топор мог быть заменен мечом, клевцом или булавой. Впрочем, клинки для либо самых умелых, либо самых богатых, а дробящее оружие – удел самых здоровых. Топор же был менее требователен к навыкам и не столь тяжел, как какой-нибудь шестопер, но и до кучи являлся все-таки вспомогательным оружием. Основа Хирда – стена щитов, из-за которой хирдманы бьют копьями, не подпуская врага близко. Копьями же они останавливают нападение кавалерии в случае нужды, хотя такое дело обычно не обходится без жертв. Обученное бою копытное – все-таки большое подспорье в деле пробивания чужого строя, иначе бы кавалерия в принципе не существовала. Мечи же, топоры и прочее предназначены для боя при более близкой дистанции или для мест, где строй особо не составишь, скажем, внутри дома или при абордаже на захламленной палубе, или в судовых помещениях, где с длинным оружием особо не развернешься. При этом надо отметить, что хотя ассаны своим языком и бытом весьма напоминали викингов и регулярно куда-то наведывались на дракарах, то есть кораблях-драконах, это не значит, что они постоянно убивали, грабили и насиловали прибрежных жителей и жительниц. Собственно, как и сами викинги. Мой новый народ был неразрывно связан с морем, но они были не только воинами, но также купцами и колонизаторами. Хотя набеги, конечно, тоже случались, ярлы не брезговали кого-нибудь грабануть, если возможность сама идет в руки. Так что южнее нас пускали в порты на торг, но все равно смотрели с подозрением. Ну а встречая дракар в море, все очень надеялись, что ассаны не поставят на нос фигуру какой-нибудь зверюги, мягко намекая о своем желании взять неудачливого купца на абордаж. Размышляя о перипетиях судьбы, я наконец добежал до угольной шахты, где трудились мои родичи и треллы. один из которых сейчас как раз вытащил наверх новую порцию даров земных недр. Ирония ситуации была в том, что бесправный раб был определенно менее уставшим, чем вполне себе свободные мы с братом. Отношение к треллам для меня вообще было сложным. Рабство само по себе мне не нравилось, но, увы, с некоторыми вещами приходилось мириться в силу того, что никто не будет слушать сопляка. Да и если бы я тут вдруг стал главным, было бы не очень понятно, что же делать. Чисто технически-то все ясно. Трелла можно освободить, посадив его на весло любого судна крупнее рыбацкой лодки или вручив оружие, что станет одновременно его первым имуществом как свободного человека. Можно даже при этом на правах хозяина наречь оружием обычный плотницкий топор или кухонный нож, пусть такое скупердяйство и не поощряется. Однако что со свободным человеком будет дальше? Он в Ассенхейме чужак, за ним не стоит родичей. А значит, всякий, кому хватит сил, может поработить такого человека обратно в рабство или ради смеха вызвать на поединок и убить. Отправлять же их домой? Ну, вообще, это не дешевое удовольствие. К тому же в одиночку такой трюк не проделаешь при всем желании. А ассаны не поймут, почему это вместо того, чтобы делать что-то полезное для себя и своего рода, они должны вести бывшего трелла куда-то за 3-9 земель. Нет, ладно бы он взял в руки оружие, чтобы защитить жизнь, дом, семью и имущество своего хозяина, в чем преуспел. Тогда возможны варианты, как и в случае, если раб помог кораблю уйти от погони, вращая веслом. Но если даже уважаемый ярл заявит, что отпускает своих треллов, а его люди теперь должны развести их по домам, ну хотя бы в пределы стран, из которых те попали в Ассенхейм, то хирдманы решат, что предводитель поехал кукухой, и надо бы его, того, этого, немножко убить. Просто от греха подальше, а то вдруг безумие заразно. Проще говоря, до реформ с освобождением рабов здесь было пока далековато. Да и хозяева в массе своей вынуждены были пахать не меньше них, а кроме того, всегда быть готовыми взять в руки оружие и решать возникшие проблемы, не щадя живота своего. В этом плане тут у нас практически Древняя Греция, где в случае нападения на полис стены защищали свободные граждане, а в домах оставались женщины, дети, старики и рабы. Ну а если не желаешь драться за свою свободу, так добро пожаловать в последнюю категорию. Вот и сейчас трелл налегке пошел обратно, я и Тормат накидали угля в свои корзины, а Хаук высыпал из мешка песок, заполнил его углем и закинул на спину, прибавив к весу своего снаряжения, после чего весело произнес. «Отдохнули и будет. К тому же обратно бежать проще. С горы не в гору. Или кого-то надо копьем подгонять». После чего заржал. Мой брат состроил недовольное лицо. Ситуация ему не нравилась, и он определенно уже начал размышлять о том, что про волка можно было никому и не говорить. В конце концов, через человеческую тропу он проходил, но засады на нас не сделал. Так какого ж хеля мы тут теперь втухаем? А я широко улыбнулся и ответил. «Подогнал бы ты уж лучше свое копье к Виве!» Я всегда старался встречать здесь проблемы улыбкой и смехом. Больше одного раза не умру, к тому же на поверку этот черт оказался не так страшен, как его малевали. Меня назвали грязнокровным, значит, нужно пройтись по оппоненту, докопавшись до внешности, навыков, недостатка ума, наличию кривых рук, что растут по всем признакам из задницы, и хорошенько начистить ему хлебальник. Или хотя бы попытаться. Дядя решил отыграться на детишках, которых на него навесили вместо более интересных и полезных дел, ну так самое время его поддолбить на тему девушки, в присутствии которой он всякий раз становится странно робок, а затем загоняет себя до полусмерти на тренировочной площадке, хотя уже ни разу не девственник, и даже с года два как женат. И пофиг, что в присутствии Вивы тут многие робеют. Девка все-таки огонь, высокая, статная, с волосами цвета спелой пшеницы, серыми глазами, широкими бедрами и огромными сиськами. Местный идеал красоты, такая только за славного хирдмана пойдет, тем более второй женой. А может, и за сына ярла. Род у нее, конечно, не самый добрый, Но когда это молодых воителей останавливало? Да и идеал она не только местный, разве что некоторые скажут, что в талии Вива могла бы быть и потоньше. Впрочем, плевать, что там кубиков на животе не видно. Главное, что мой выстрел попал точно в цель. Хаук аж покраснел под шлемом. И плевать, что дальше. Я офигею от счастья и тычков тупой стороной копья во время забега. Оно того стоило. Даром, что мой брат мне красноречиво говорил взглядом что-то вроде «Ой, дурак». Правда, через минутку у меня действительно начался личный ад до самого ужина. Ну да крепче буду. Гринольф сам напирал на развитие моей выносливости за лето. И вообще, как там в армейской частушке было? Кажется, нас и пут, а мы крепчаем, мы проблем не замечаем, нас и пут, а мы смеемся, один хрен мы дембельнемся. Что мой личный ад будет длиться только до ужина, я был несколько излишне оптимистичен в своих прогнозах. Видимо, Хаук был задет моими словами больнее, чем яйца капитализма серпом с советского флага. Так что он решил взять надо мной своеобразное шефство. Паршивые новости настигли меня, когда вся семья собралась на ужин в длинном доме, куда мы с Тормодом скорее вползли, чем вошли после долгой беготни с утяжелением, даже несмотря на то, что отмывались от пота и угольной пыли холодной водой. Наше общее жилище в целом довольно точно отражало свое название. Длинное строение из дикого камня являлось домом для нескольких поколений нашей семьи и имело двухскатную крышу, покрытую дерном. Комнат в нем не было, чтобы обеспечить хоть какую-то приватность, использовали занавеси из ткани или шкур. По бокам главного и, в общем-то, единственного зала стояли две печи, которые грели нас холодными зимами, а по центру была длинная жаровня, где над углями в праздники порой запекались сразу несколько кабаньих туш, хотя топкой по-черному здесь старались не злоупотреблять. Собственно, снежное время года, наверное, и являлось одной из главных причин существования такой архитектуры. Проще топить одно помещение для многих, чем кучу мелких домишек. Ну и опять же, при обороне, в случае чего, отбиваться удобнее коллективно. Летом многие отселялись, тот же Эгель предпочитал квартировать в домишке рядом со своей мастерской и заделывать мне двоюродных братьев с сестрами без лишнего внимания родичей и советов некоторых шутников. Однако зимой все стабильно жили здесь, а в особо лютые морозы к нам присоединялась и домашняя скотина. Запашок тут при этом стоял соответственный, впрочем, не о том речь. Сегодня дядюшка в разговоре за едой и пивом при всей нашей семье заявил. «В эльфёныше пылает дух воина. Я рад бы был подучить будущего Хирдмана, раз Йорону все не до него». Дед Калли, крепкий седовласый и седобородый старик, который сам уже почти не работал в кузне, сбросив ее на отца и более ведал торговыми делами рода, правда, почуял неладное и поинтересовался. «С чего это ты так решил?» «С того, что парень, вместо того, чтобы молчать, пока я гонял их сегодня с Тормодом, всякий раз старался поддеть меня своими шутками и был на язык остр, как Локи. Не ты ли мне говорил, отец, что истинный воин смеется даже в лицо своей смерти?» Не смущаясь того факта, что превратил тривиальную задачу по переноске угля во что-то несусветное, ответил Хаук, вызвав улыбки собравшихся во главе стола мужчин. «Я их даже в чем-то понимал. В прошлом перерождении, как бы его, наверное, назвали буддисты, будучи в армии, я не считал свою жизнь сладкой, как пахлава с изюмом. Но чем больше после нее проходило лет, тем больше из памяти вымывались плохие воспоминания, оставляя в голове лишь то, что я был молод, силен и безбашен. А даже самые большие трудности и самые черные дни были скорее поводом для гордости. Вон через какое дерьмо прошел, но только крепче стал. Воспоминания о молодости вообще дело такое. Все знают, что гелик куда лучше восьмерки типа размера двухдверное зубило. Но какой водитель возрастом под полтинник отказался бы снова сесть за руль своего старого тарантаса, если бы на нем получилось поехать подхватить свою будущую невесту и отвезти в кино на премьеру фильма, который станет для нее любимым, во времена, когда вы оба еще юны и беззаботны, Артрит – просто прикольное слово из медицинского справочника. Если бы для этого надо было всего лишь сжечь дорогущий Мерседес, все бы бегом помчались за бензином, толкаясь локтями на заправке. А взрослые мужи за столом сейчас дружно вспоминали свои молодые годы и чуть-чуть поностальгировали. Причем плохое не припомнили, зато у всех в памяти всплыли случаи, как они сами пытались огрызаться наставникам, показывая отрастающие зубы. Всем воинская наука давалась через боль от натруженных мышц и чужих ударов, но все асаны ее постигали. Наша земля не терпела слабых или неумелых. Каждый здесь, вне зависимости от основного ремесла, охотник и воин, если речь, конечно, о свободных людях. И каждый знает, что без труда не то, что не выловишь рыбку из пруда, а просто не выживешь. К примеру, просто твоя рожа не понравится кому-нибудь на ярмарке из другого клана, он оскорбит тебя и твой род, у вас случится поединок, и слабак отправится на тот свет, заодно бросив тень на своих родственников. Ведь если слаб один, могут быть слабы и все остальные. Так что единственным, кто хоть что-то сказал против, был мой папаша. Но и то не потому, что ему не нравилась сама идея, а потому что ситуация несколько выходила за пределы традиций и обычаев. «Вообще сыновей обычно учат отцы», — произнес Йоран. «У тебя слишком много работы в кузне», — отрезал дед, а потом добавил. «Я горд тем, как ты стал работать с металлом, сын. Но сообщать о подобном характере моего внука следовало тебе, а не Хауку. Так что ему и учить до осени. И не давай ему спуску, чтоб второй Бо не вышел». Последнее уже относилось к моему новому сенсею, чтоб ему пиво поперек глотки встало. Дальше разговор как-то скатился в обсуждение того самого Бо, который приходился деду братом. Наша семья была весьма уважаема, а не только богата. Практически все взрослые мужчины хоть раз доходили в Вик, то есть некое дальнее морское путешествие. Все они хоть раз доучаствовали в бою, отправляя врага на тот свет. Но вышеозначенный родственник оказался излишне отморожен даже по меркам общества, где практически все взрослые мужики являются убийцами и для полного счастья не сдержан на язык. Он стал Хирдманом, а затем и Дренгом, своего рода элитным воином дружины. Был на хорошем счету, что спасало положение до поры до времени. Но подвыпив на перу, Бо догадался оскорбить ярла, что было откровенно дурацкой идеей. С силой и боевыми навыками у лидеров нашего народа по определению все хорошо. Других над собой ассаны бы не потерпели, а за базар они обречены спрашивать по всей строгости. Иное – урон их авторитету и, как следствие, власти. Дальше был поединок, труп нашего родича в виде двух неровных кусков и несколько лет опалы для всей семьи. Хорошо хоть довольно вялый, а то кроме крови ярл мог и виру запросить, оставив наш род без штанов, если выражаться фигурально. А может и не фигурально, правители порой бывают жестоки. Однако на ошибках здесь учиться умели. И, обжегшись на молоке, предпочитали дуть на воду. Для меня это стало поводом сцепить зубы. Дед практически прямым текстом сказал дяде, что в сопляка надо вколотить не только навыки, но и дисциплину, чтобы история не повторилась. С одной стороны, конечно, было даже в чем-то приятно, что меня в силу уклада общества с четкой иерархией от старших к младшим подсчитали подрастающим отморозком, что не будет бояться ни Одина, ни Хеллу. Подобное здесь ценилось и уважалось. Хотя, вспоминая свою прошлую жизнь, особенно в лихие 90-е, я вынужден был признать, что их предположения не так, чтобы совсем лишены оснований. Но, с другой стороны, как-то они быстро все решили. Ну а может, дед просто имел какие-то свои резоны, к примеру, если потомок не сдержан, то усиленная воинская подготовка либо меня обломает, указав сопляку на его место, либо поможет выжить, когда характер доведет дурака до беды. Или что эльфеныша неплохо бы спровадить в дружину, а то кто этих долгоживущих знает? Век у полуэльфов долгий, как бы в обход внуков моего отца от законных детей наследником не стал. Может, дело вообще было в том, что младший сын у Калля был любимчиком, И тот решил ему потрафить, заодно давая раскрыться командирской жилке. А возможно, сыграли все варианты сразу. Впрочем, плевать. Сейчас важнее были не резоны старика, а то, что я попал в новую духанку. Часть хозяйственных забот с меня сняли на следующий же день, и работал я с Тормодом только до обеда. Пока занят своими делами был сам Хоук. Он ведь тоже не в вакууме жил, постоянно пропадая на тренировочной площадке. Ему тоже надо было трудиться. Но вот вторая половина дня для меня была лютым пипендром. Дядя гонял меня до тех пор, пока я не начинал падать от усталости, а потом заставлял заниматься своим снаряжением. Взять хотя бы то, что этот мудак любил заниматься в кольчуге и поддоспешнике, ведь в бою их вес будет сказываться. Второе, надо было регулярно стирать от пота вместе с рубахой, а первое имело свойство ржаветь. Так что шмотки я вынужден был приводить в божеский вид на реке, а кольчугу приходилось закрывать в небольшом бочонке с песком, который я потом катал по двору, сошлифовывая ржу. Сначала руками, потом ходя на нем, а затем бегая и демонстрируя истинно эльфийскую ловкость, а не неуклюжесть беременной коровы. Воин ведь, люби его йотуны всем йотунхеймом, должен не только уметь позаботиться о своем снаряжении, но также обладать ловкостью и чувством равновесия, чтоб хотя бы не свалиться с дракара в качку. Кажется, уже было сказано, что Хаук все стремился превратить в тренировку, а в нее, в принципе, можно превратить все, что угодно. Про заточку оружия я вообще молчу. Она в рутину превратилась быстро. Даром, что дядюшка меня постоянно подгонял так, что вскоре оселок буквально порхал в моих руках. Ну а пальцы обзавелись несколькими шрамами, хорошо хоть небольшими. Все-таки меч и топор – это не коса-листовка, заточка там немного другая. А то видел я косарей с характерными отметинами на руках, и даже как один мужик при мне чуть не отфигачил себе кусок мяса у большого пальца. Но как бы то ни было, при всем своем говнистом характере, Хаук действительно учил меня на совесть, выполняя указания деда, а не просто издевался в свое удовольствие. Удары топором с каждым днем получались у меня все лучше, копье било все резче, лук и вовсе будто стал частью меня, а тяжелый щит уже не так оттягивал руку к земле. Я же, говоря откровенно, не переставал восхищаться своим новым телом. Несмотря на занятия спортом, не припомню, чтобы в том же возрасте во мне было столько сил и выносливости в прошлой жизни. Не говоря уже о том, чтобы я мог так же быстро прогрессировать в каких-то упражнениях. Но здесь и сейчас все было иначе. Сначала я мучился и готов был выть на луну каждую ночь от ломоты мышц, будя всю родню в длинном доме. Но вскоре появился наглядный прогресс, и я вдруг поймал себя на мысли, что наслаждаюсь им. Новая молодость и новое, более совершенное тело, черт побери, это было прекрасно и заставляло выкладываться на каждой тренировке целиком и полностью. Уверен, меня поймет любой, кто рвал жилы в спортзале, но был счастлив чувствовать, как становится сильнее и лучше. Я ведь и сам таким был в прошлой жизни, когда до изнеможения тягал железо в подвальной качалке. Но, возможно, свою роль сыграл и Тормод. Брат никогда и ни в чем не желал отставать от меня, так что тот факт, что полуэльф постигает воинскую науку, пока он таскает тот же уголь, был для него как бельмо на глазу. Так что за две недели он достаточно задолбал родителей, чтобы его отправили лить пот на площадке в моей компании, освободив от части хозяйственных забот. У Йорона же и правда было слишком много работы, как, впрочем, и у почти всех здесь коротким северным летом. Временем, когда родители уделяют максимум внимания детям, традиционно была зима. Воины и купцы возвращаются к ней из дальних плаваний, стараясь проскочить, пока не разгулялись осенние шторма. А бонды могут выдохнуть от все тех же забот по хозяйству, все время требующих сил и внимания. Так что поблажек удостоились только любимый сын деда и мы с братом. Остальные пахали. Осенью же отец обещал заняться Тормодом и мной в кузнице лично, да и на зимовку должны были прибыть более искусные воины, чем молодой Хоук. Я же ждал пару желтых листьев по еще одной причине. Гринальф должен был снова учить меня. Сейчас старикан был в отъезде, у него лето тоже горячая пора. Однако на праздник урожая он точно вернется. Я же, наконец, смогу немного выдохнуть, не видя самодовольную Харю Хоука так часто. А главное, смогу еще немного приобщиться к магии. Пока ничему толковому научить меня было нельзя. Подобное было возможно лишь после посвящения в мужчины. Но черт бы побрал, это же магия. Я был рад и голой теории с нудными медитациями. Тем более, откровенно говоря, идея постигнуть волшбу казалась мне куда более заманчивой, чем стать воином. Все-таки работа последнего – убивать людей. А желание заниматься этим мной как-то в себе не ощущалось. Магия же манила меня, как и сам этот новый мир. Вторая молодость буквально провоцировала меня изучать все вокруг, но что может быть более любопытным, чем то, чего в принципе не могло быть в прошлой жизни? Волшебство, которое сохранилось на Земле лишь в сказках. Огромный новый мир, где есть чудеса, немыслимые для землянина. Я жаждал прикоснуться ко всему этому, и если стану полноценным вирдманом, то у меня будет такая возможность. Даже слабый волшебник – желанный гость на палубе для любого ярла, и тем паче купца хотя бы потому, что он может призвать попутный ветер в паруса и исцелять болезни. Это ли не возможность повидать чужие земли?